Либо застенчивый и скрытный мальчик все-таки имел друзей и сумел завоевать любовь преподавателей, а у Навини друзей не было вовсе, никого, чей взгляд она ловила бы в минуты торжества. Она пресекала все попытки учителей завязать отношения, и те махнули на нее рукой. «Паралич эмоций», — сказал однажды Пипа Донна Кристан. «До девочки невозможно достучаться. Она клянется, что счастлива и не хочет никаких перемен». А теперь Донна Кристан пришла на станцию Зинадорес, чтобы поговорить с Пипа о Навинии. Почему именно с ним? Он видел только одну причину, по которой заведующая школы желала бы поговорить с ним о сироте, находящейся на ее попечении. «Вы хотите сказать, что все эти годы только я интересовался жизнью Навинии?» Не совсем так отозвалась монахиня. Несколько лет назад, когда папа канонизировал ее родителей, о девочке стали спрашивать многие. Просто засыпали нас вопросами. Не случались ли с дочерью Густа Исиды Ос Венерадос странные или чудесные происшествия, которые могли быть связаны с ее родителями? Не происходили ли с ней самой? Они что, к ней обращались? Ходили разные слухи, и епископу Перегрина пришлось разбираться. Произнося имя молодого духовного пастыря Лузитании, Донна Кристан слегка поджала губы. Всем известна обоюдная непризь между иерархами церкви и орденом детей разума Христова. Да, и ответ на вине оказался вполне впечатляющим. Могу себе представить. Она сказала им, я точно не помню, но примерно так. Если мои родители слышат обращенные к ним молитвы и обладают на небе достаточным влиянием, чтобы удовлетворить их, почему они тогда не ответили на мою молитву, когда я просила их встать из могилы? Ведь чудеса-то свершались. Если Ос Венерадос действительно могут творить чудеса, значит, они недостаточно любят меня и не хотят вернуться ко мне. А я предпочитаю думать, что любовь их осталась неизменной, и что они просто не в силах сотворить такое чудо. Да, прирожденный софист. Она заявила епископу Перегрина, что если папа провозгласит ее родителей святыми, это будет равносильно церковному постановлению, что родители ненавидят ее. Петиция о канонизации доказывает, что жители Лузитании презирают ее Навинию, а если петиция будет удовлетворена, станет ясно, что церковь сама достойна презрения. Епископ побелел, как бумага, но петицию все-таки отослал ради блага общины. Ну и потом чудеса-то были настоящие. Человек касается руки, у него проходит головная боль, и он тут же поднимает крик. «Чудо! Святые благословили меня!» «Ты прекрасно знаешь, что Риму требуются чудеса посерьезнее, но все это к делу не относится». Святой Отец милостиво дозволил нам назвать свой маленький городок Милагром, и я полагаю, каждый раз, когда это имя произносилось при Навинии, ярость в ее в душе становилась еще жарче. Или холоднее, никогда не знаешь, какая она. Так вот, Пипа, ты не единственный, кто спрашивал о ней. Нет, зато ты единственный, кого интересует она сама. Они ее святые и благословенные родители. Это значит, что жители Лузитании, за исключением монахов, преподававших в школе, да Пипа, изредка уделявшего девочке крохи внимания, совершенно не волновала судьба Навинии. Грустно и неприятно. «У нее есть один друг», — сказал Либо. Пипа уже забыл, что сын его тоже здесь. Либо был таким тихим мальчиком, что его часто не замечали. Донна Кристан несколько смутилась. Либо нахмурилась она. «С нашей стороны была ошибка обсуждать при тебе твоих школьных товарищей. Теперь я подмастерье Зинадора», — напомнил ей Либо, — «и уже не школьник». «А кто ее друг?» — спросил Пипа. «Маркана». «Маркос Рибейро», — объяснила Донна Кристан. «Высокий мальчик». «Ах, да, этот сложенный как кобра». «Да, он силен», — согласилась Донна Кристан. «Но я никогда не замечала, что они дружат». Однажды Маркана обвинили в чем-то, она выступила свидетелем и защитила его. «Полагаю, ты преувеличиваешь ее доброту, Либо», — улыбнулась Дона Кристан. «Она, наверное, обвиняла мальчишек, которые сделали какую-то гадость, а потом пытались все свалить на Маркоса». «Маркана так не показалось», — возразил Либо. «Я видел, как он пару раз смотрел на нее. Это, конечно, немного, но здесь есть люди, которым она нравится». «А тебе?» — поинтересовался Пипа. Либо замолчал. Пипа знал, что это значит. Мальчик думал и искал ответ. Большинство его сверстников сейчас подбирало бы слова, которые принесут им благосклонность взрослых и не вызовут беспокойства. Любимая детская игра в притворялочки. А Либо пытался найти правду. «Мне кажется», — заговорил он, — «я понял, что ей не нужна ничья любовь. Как будто она здесь проездом, и в любой день ее могут отозвать домой». Дона Кристана серьезно кивнула. «Да, совершенно верно, именно так она и ведет себя. Но теперь либо мы должны попросить тебя уйти». Он вышел прежде, чем она успела закончить фразу. Кивок головы, полуулыбка и послушание, которое доказывало, что он достоин доверия куда лучше, чем любые слова. Пипа, конечно, понял, что сына обидела эта просьба. Либо отлично умел заставлять взрослых чувствовать себя детьми по сравнению с ним.